«Наследник престола Кай Ричи». Встав, я представился в ответ, выдав ту же информацию о себе, что и его супруге. Отметил, что за фигурой он следит. Обнаженный торс мускулист и подтянут. Но тело явно сделано в лечебной капсуле. А не как у меня долгими тренировками в боевых капсулах виртуальных тренажеров. Я свое тело сделал сам. Наследник был примерно моих лет, тоже около 19. Он сел рядом с супругой, приобнял ее, как бы защищая, и когда я опустился на шезлонг напротив них, спросил. «Магия — это псионика?» «Нет, это совершенно разные направления дара. Псионы — это не дамагия, так, по верхам умеют. Они, можно сказать, используют ресурсы организма, а магия имеет более широкий спектр на порядок». «И что же вам нужно от моей супруги?» «Скорее, не от нее». Договорить я не успел. Девушка, до этого пребывавшая в задумчивости, вдруг спросила. «Ты правда убил моего отца?» протянул я. «Ну да». «Спасибо», — искренне сказала она, и мы оба с принцем вытаращили на нее глаза. Я первым пришел в себя, пробормотав. «Неожиданно». Принц промолчал. Видимо, через сеть он отдал приказ, и расторопный слуга в ливрее принес поднос с соками. И один из них поставил передо мной. Вкусный, похож на яблоко с грушей. Отравы я не боялся. Имплантат регенерации не даст меня убить или усыпить. «Почему ты здесь?» — задала Оля вопрос, который, видимо, мучил ее. «Любопытство», — ответил я и добавил. «Вкусный сок». Слуга, подскочив, налил мне еще, а принц потребовал. «Поясни». «Да что тут пояснять? Я убил ее отца, местного башка». «Бога», — прервала она меня, поправляя. «Нет, он не был богом. Божок». «Да в чем разница?» — не понимал принц. «И вообще, кто это?» «Существует множество миров, есть и такие, где живут маги. Там распространены боги и башки. Башки — это отъедающиеся на вере людей паразиты, бывшие маги. Боги сами способны вырабатывать ману, и они не нуждаются в верующих в них. С богом я бы не справился. Он раздавил бы меня, как клопа. Кстати, Оля, а за что твой отец отвечал?» «Он помогал кузнецам и плотникам». «Кузнецы и плотники?» Морщась, я пытался вспомнить пантеон богов в том мире. «Извини, я плохо изучил пантеон башков в вашем мире. Он кто?» «Мавис». «А, слышал, как же! Он еще и за плотскую покупную любовь отвечал. Жрицы любви ему в храм дары приносили, чтобы не залететь и ничего плохого не подхватить». «Все мужчины такие. То, что Мавис жрецам любви помогает, они помнят. А что кузнецам и плотникам — нет». «Ну да, не стал я отрицать очевидный факт. Чем интересуемся, то и знаем». «Вы не ответили на мой вопрос. Что вам тут нужно?» — повторил принц. «Тут я могу объяснить», — сказала супруга наследника. «Убив моего отца и поглотив его силы, граф стал желанной добычей для других магов. Только я не понимаю, как он меня нашел». «Перейдем на «ты»?» «Пожалуй». Согласились оба. «Тут все просто», — начал я. «Твой отец по глупости в образе химеры сунулся в мою долину и в хамской манере приказал отправляться за тобой. Даже не попытался меня нанять, договориться о цене. Все в приказном порядке, а я на нервах был, эксперимент не получался. Точнее, получался, но не так, как я задумал. Но я и ударил по нему». Ранее я решил построить космический корабль на магии и начал с вооружения. Так что в долине у моего замка уже стояли несколько батарей, готовых к бою. Вот они совместно и ударили. Половину долины уничтожил. Озеро от плазмы испарилось. Я потом 2 дня убил на то, чтобы вернуть все как было. А тут гляжу, рядом умерший божок. Но я и начал поглощать его 8-ю оболочку души. Кай спросил, чем они отличаются. «У простых людей вроде тебя 6 оболочек. У псионов тоже, они не маги. У магов 7. У башков 8. У богов 9 и даже 10 бывает. Приживив эту оболочку, я стану бессмертным и в два раза прибавлю в силе. Башком не стану. Это нужно своих верующих воспитывать. Храмы открывать, перерождаться. Мне это не нужно. Это интересует тех, кто из личинки башка собирается стать богом. А мне достаточно усиления сил. И приживление восьмой оболочки к моей ауре идет с некоторыми проблемами. Я не могу пользоваться магией. То есть плохо она мне дается. Это надолго. 10 лет, 20 или 30, не знаю. Но за такой бонус вполне можно потерпеть. И Оля права, я стал ценной добычей. Убив меня, могут поглотить восьмую оболочку. А тут оказалось, что к этой оболочке привязана нить той самой пропажи, за которой Божок хотел меня отправить. Я и решил, раз я его поглотил, значит наследник. Зачем ждать, пока какие-нибудь безбашенные маги навестят меня? Положил свое тело в стазис, усилил оборону долины и отправил душу в тот мир, куда сбежала Оля. Я вообще думал, что это какой-то магический предмет. Родился 19 лет назад младенцем в диком мире. В 17 лет меня продали работорговцам, на космической станции я сбежал. А дальше зарабатывал на войне двух государств окраинных миров. 1 000 000 кредов в легкую заработал. Ну и дальше полетел. Где находится пропажа, я чувствовал. И вот добрался. Так ты не маг? Нет, слабый псион, не более. Хотя почти 20 лет прошло. Можно попробовать инициацию пройти. Если аура еще полыхает, то пока заморожу ее. А когда освоение закончится, дар ко мне вернется. Хотя за 20 лет я уже успел отвыкнуть от магии. Из-за этой восьмой оболочки ты теперь всегда будешь под прицелом других магов. Лакомая добыча, — утвердительным тоном сказал принц. Понимаешь, — с уважением протянул я. Да, так и есть. Но я сильный маг, убить меня сложно. Погоди, — принц задумался, и до него наконец дошло. Если ты тут 20 лет, и Оля сбежала 20 лет назад, а сейчас ей 17. Оля, а сколько тебе лет? Я захохотал. Ну ты даешь! Кто же леди такие вопросы задает? Она дочь башка, магиня. Она может усилием воли остановить свой возраст и прожить 500 лет без всяких омоложений. Так что ей столько, насколько она выглядит. Кстати, дети у вас будут сильными магами. «У меня нет дара», — сжавшись, призналась Оля. «Но от отца остались некоторые способности». «Это не важно, дети все равно магами будут, ген сильный». «Я тебя любую люблю», — принц прижал девушку к себе, и она счастливо расплакалась у него на груди. Я не вмешивался, отвернулся и попивал сок, пока они шептались. Наконец Оля привела себя в порядок и спросила. «Что планируешь делать?» «Путешествовать, миры смотреть, государство посещать. Вечный турист. Сейчас дар пробуждать не рискну, но 5 лет, возможно. Кстати, а как ты сбежала и почему?» «Ты знаешь этот язык?» Она перешла на язык мира, в котором я убил ее отца. «Этот диалект был мне знаком. Знаю». Принц явно был недоволен тем, что мы перешли на неизвестный ему язык. Мол, что-то скрываем. Но смолчал. «Сбежала я, используя артефакт перемещения. Он у отца один был. Трофей от другого бога. Там управление интуитивно понятно. Задала параметры произвольного поиска нового мира, так и сбежала. И неплохо устроилась в этом мире, как видишь». «Ага, принца отхватила. А сбежала зачем?» «Я дочь отца, но вместе с тем и его внучка». «Не понял». «Что ты слышал о методе фан-орга?» «О маге таком слышал. У меня даже его личные рукописи есть. Интересный маг иллюзий. А что?» «Стоп! Метод фан-орга? Метод фан-орга? Только не говори мне, что твой отец использовал этот метод». «Да, я результат его работы». Я заржал, как сумасшедший, откинувшись на шезлонг и дрыгая ногами. Оба моих собеседника смотрели на меня с непониманием. Охрана вокруг напряглась, но приказ атаковать меня и увести охраняемые объекты так и не поступил. Как я понял, начальник охраны принца был с ним на прямой связи и слушал нас не без интереса. А когда мы с Олей перешли на другой язык, он, как и принц, ничего не понимал. Так что принц не понял моего смеха. А Оля, даже если и поняла, виду не показала. Лишь чуть обиженно надула прелестные губки. Смеялся я долго. Стоило мне взглянуть на Олю, как меня опять пробивало на хохот. И только минут через пять, всхлипывая, я все же смог принять сидячее положение. Достав из щели платок, я вытер мокрые от слез глаза и убрал его обратно. «Как ты это сделал?» — спросил принц большими глазами, как за фокусом, наблюдая за моими манипуляциями. «Я хоть и лишен магии, но не до конца. Некоторые умения остались. Ладно, повеселили меня и хватит. Я разобрался во всем. Как только верну магию, разорву нашу связь с Олей. А пока будем прощаться. Хочу на курорт слетать, снять каких-нибудь девчат и хорошо провести ночь. А то и день. Все-таки 2 месяца воздержания до добра не доводят. Конечно, у меня была наложница на планете-тюрьме, жена одного из пилотов охраны. Но это уже давно было». «Погоди», — остановила меня Оля и спросила на общем. «Что вызвало твой смех? Расскажи на общем. Мужу можно это знать». «Как хочешь. Значит так. Почти 500 лет назад у одного мага родились сыновья-близнецы. У обоих близнецов был один учитель, да и отец их тоже учил. Школы магии тогда не было. Старший наследник — неряха, лентяй, кутила и бабник, получив некоторые магические знания, прожигал жизнь». «Вспомнила», — вдруг воскликнула Оля. «Ты тот маг, что шелхи привез, летающие парусные суда?» «Ну да, это я. Я могу продолжать?» «Так вот, а второй сын того мага был трудоголиком и постигал магические искусства, выбрав направление иллюзии. Отец умер, когда братьям едва исполнилось 20 лет. Наемный убийца сработал. И старший брат, лишив младшего наследства, выгнал его из дома, запретив носить фамилию их рода. Так младший и стал фаноргом. По сути, братьев теперь ничто не связывало. Младший утерся и дальше занялся учебой. Со временем стал архимагом, имел свое поместье, дом в столице, но семьей не обзавелся, хотя наложниц имел. Прошло чуть больше 100 лет с момента их рождения. Старший брат, имевший огромную семью, множество детей и жен с наложницами, промотал наследство и решил поправить дела за счет младшего брата, который к тому времени стал известен. К тому же прошел слух, что фан-орк изобрел уникальное плетение, можно сказать, новое в магическом искусстве. Все почему-то решили, что он изобрел способ усиления силы магов. Об этом мечтают все маги. И изобретателя такого способа осыпали бы богатствами. Старший брат не мог пройти мимо такого. Он решил во что бы то ни стало добыть это изобретение, чтобы, продав его, снова купаться в роскоши. Он же никогда не хотел работать, а только проматывал наследство. Пришел он в дом к младшему и потребовал, как старший в семье, поделиться. Понятно, что его вышвырнули за порог, ведь родственниками они уже не являлись, и младший не был обязан подчиняться старшему как главе рода. Но старший не отступился и продолжал приходить снова и снова. Прошел месяц, второй, и младший брат надумал отомстить за все. Лет 50 назад жил один граф, мод и извращенец, который, ко всему прочему, владел небольшой типографией. И этот граф написал книгу и издал ее, экземпляров 100. Это была жесткая порнуха с акцентом на инцест. Распространял он ее среди своих. Но одна из книг попала к обычным людям, и результат очевиден. Графа сожгли на костре, типографию тоже предали огню, книги также сожгли. Однако один экземпляр все же сохранился у мага Фанорга, причем с дарственной подписью графа. И вот как он решил отомстить. «Подождите, а что же он тогда изобрел?» — поинтересовался принц. «Он маг иллюзий. Именно в этом и заключалось изобретение. Иллюзия, как у вас, обычная голограмма. А он создал осязаемую, такую, что ее можно потрогать. Кожа пружинит, теплая, как настоящий человек. И тем не менее это иллюзия, созданная магией. Изобретение без шуток, действительно гениальное, но к нашему делу не имеющее никакого отношения. Архимаг написал поддельную книгу мага. В таких книгах маги записывают свои секреты, изобретения и разные редкие плетения. Он записал в своей книге немало известных плетений и зачаровал пару страниц, на которых записал несколько хитрых плетений и методику их использования, назвав это методом фан-орга. Метод заключался в искусственном выращивании мага, равного Богу. Все достаточно просто, а большая часть идей взята из книги графа-извращенца. Берется собственная дочь, оплодотворяется от отца, рождается ребенок, девочка. Если рождается сын, попытки не прекращаются, пока не родится дочка. Фан-орг люто ненавидел не только старшего брата, но и всю его семью. Потому и придумал такую месть. Это его, конечно, не красит, но не я ему судья. Когда очередная дочь-внучка вырастает до репродуктивного возраста, обычно 13-14 лет, снова происходит оплодотворение. И так до 10 раз. Причем на будущую мать накладываются те самые плетения, записанные в методе фан-орга. Бред, конечно, но расчет строился на том, что бывший брат архимага — человек недалекий, и он поверит. А если даже продаст копии, нормальные маги только посмеются, сочтя это хорошей извращенной шуткой. Когда бывший брат пришел снова, его впустили в кабинет, а хозяину особняка якобы пришлось выйти, его позвали. Брат увидел на столе книжицу, создал иллюзию полной копии, схватил книгу и сбежал. И вскоре использовал этот способ. И что в итоге? Род фан-орг сейчас крупный. Архимаг в старости все же женился и имел много детей. А рода его брата не существует. Все вымерли. Красивая месть. Мне достался личный дневник фан-орга. Шифр был серьезный. Я даже дважды откладывал, пока на принцип не пошел и не взломал его. Ничего о магии там не было, читал, как приключенческий роман, хохоча в некоторых местах. Так я и узнал о методе фан-орга. Я не понимаю, как Божок в это поверил? Это же бред для недалекого мага. Мой отец и был недалеким, сильно недалеким и инициативным, сильно инициативным. Недалекий? И инициативный, я покачал головой. Страшное сочетание. Я у отца не первая внучка, может, и десятая. Почему же наш род не вымер? Он же божок, его поддерживали магия и прана верующих. Сил хватало. Так что ты без дефектов можешь не волноваться. А что у тебя по факту магии нет, то это, скорее всего, наказание от магии. Но не волнуйся, дети очистятся. Ты, кстати, как по знаниям теории магии? Как читать научилась, пропадала в библиотеке отца. Там было все по магии. Теоретик, значит. Сможешь детей обучить, хотя бы теории. Кстати, сообщи координаты, к которым привязано жилище твоего отца. Хочу его к рукам прибрать, когда вернусь. Тебе-то все равно без надобности. Хорошо. А портал? Он мой, вскинулась она. Твой как твой. Примеряюще поднял я руки, показывая ладони. «Не претендую. Если надо, я свой сделаю. Артефактор все же. А сейчас, извините, не желаю задерживаться». «Предлагаю задержаться у нас», — сказал принц. «Я прикажу подготовить гостевые покои, а одна из горничных согреет тебе постель». «Не-не-не, я предпочитаю добровольно». В съеме противоположного пола есть своя прелесть, и я не хочу этого лишаться. «А как же наложница, жена пилота?» — вскинула голову Олия, которая до этого пребывала в задумчивости. А там все честно. Она раздвинула ноги, чтобы отработать инженерную нейросеть. Они с мужем вложили в нее большие деньги, в долги влезли. Она честно отработала, и я тоже честно спустил ее на планету к мужу. Не трогая нейросеть. Даже не отключал. Что ж, я провожу тебя. Принц оставил свою младшую супругу у бассейна, и мы с ним направились к стоянке глайдера. Олия сразу прыгнула в воду, видимо, хотела охладиться. Бассейн тут же окружила молодежь, явно будут пытать девушку вопросами. Когда мы шли к стоянке, принц вдруг спросил: «Ты не хочешь принять наше гражданство? Дворянство гарантирую. И 10 лет отрабатывать на благо государства в армии или на флоте? Нет, спасибо. Никогда на чужого дядю не работал и не собираюсь. Не люблю, когда мной командуют». «Можем обойтись и без отработки». «Да нет, меня мой статус гражданина без гражданства вполне устраивает. Тем более задерживаться у вас я не планирую. Пару недель отдохну на курортах и отправлюсь дальше. Капитан судна, доставившего меня сюда, описал одну достопримечательность у вас в империи, на планете Лорайна». «Сады камней», — понятливо кивнул принц. «Мы как раз остановились у борта глайдера. Ученые дают им 15 тысяч лет». «Да, любопытно. А как ты уже знаешь, любопытство у меня гипертрофировано. Так что я обязательно посещу эти сады. К слову, многие псионы чувствуют там прилив силы». «Открытый источник маны?» — удивленно приподнял я правую бровь. «Тогда мне не стоит к нему приближаться, иначе произойдет невольная стихийная инициация». «Вопрос такой: а откуда ты знаешь, что еще рано пробуждать свой дар?» «Для магов предчувствие — очень важная вещь. У обычных людей оно тоже есть, только сильно ослабленное, и они не обращают на него внимания. Но для мага предчувствие — это руководство к действию, а я чувствую, что мне еще рано. Когда можно будет, сразу узнаю». «Ясно». Я вернул принцу ошейник, мы обменялись контактами и простились. Мой глайдер стремительно поднялся на километровую высоту и разогнался до 500 км в час. Я летел, положившись на эскин, а сам через планшет искал дорогой и крутой курорт, чтобы ненавязчивый сервис, теплые воды моря и вообще все услуги. Цена значения не имеет. Наткнулся на рекламу курорта под названием «Императорский приют» у одного южного городка. Дорогой, но пускают всех, у кого есть деньги. 170 тысяч кредов за 2 недели — это очень много. Мне подтвердили бронь, и я, поменяв маршрут, полетел отдыхать. Заказал все услуги. Отдыхать так отдыхать. В том числе и 2 девушек из эскорта. Выбрал стройных голубоглазых блондинок. В империи проституция под запретом, но тут немного другое дело. Деньги есть, значит, можно все. И постель тоже вероятна. 20 дней на курорте пролетели как один день. Ярко, шумно и интересно. Я бронировал люкс на 2 недели, но позже продлил. Девушек менял часто, почти сразу отказавшись от эскортниц. Да, они были очень исполнительны и изобразительны в постели, но я любил охоту, когда сам соблазняешь добычу и тащишь ее в свою пещеру номер. Да, бывали срывы с крючка, но ни одну ночь я не спал один, в крайнем случае вызывал девушек из эскорта, и они скрашивали мне ночь и утро. Я вообще думал, что этот курорт из-за цен мало посещаем. Ага, как же. Все простые номера были заняты, половина люксов тоже. Из 4 императорских заняты 3. Позавчера тут появился и принц с обеими супругами. Первое у него тоже ничего. А вообще это место отдыха для аристократии империи. Крутое. Девушки от баронесс до графинь. Редко из детей промышленников или богачей. В общем, народу немало, в том числе и противоположного пола разных возрастов. Многие готовы сняться на ночь, так что я особо не голодал. Даже пресыщение начало наступать. ИСБ, конечно, за мной следила, но слежка была ненавязчивая. Пару раз подводили медовые ловушки. Я их через постель пропускал и утром выпроваживал. Продолжения не хотел, желал разнообразия. А так отдых проходил замечательно. Оставалось пара дней до окончания оплаченного времени, после чего можно покидать как этот курорт, так и планету. Эти 20 дней были самыми лучшими в моей жизни, без сомнений. Этот вечер также прошел отлично. Я снял не 1 или 2, как обычно, а аж 3. И как на подбор — блондинка, рыжая и брюнетка. Да, снимал я, а получается, что сняли меня, на слабо взяли, что на всех у меня сил не хватит. Ха, трижды прошелся по каждой. Вон брюнетка уползти захотела, так я ее за ноги. И под себя. Показал, что могу много и долго. Спасибо одной опции в имплантате регенерации. Никакой виагры не нужно. Аккуратно выбравшись из-под девчачьих тел, я посетил санблок и, сделав все свои дела, стал изучать себя в зеркало. Я считал, что укус на правой груди и засосы на шее меня красили, как и царапины по всему телу. Взломав эскин отеля, я окончательно убедился в том, что многих девчат мне подкладывали специально. Лишь 5-6 проскочили из случайных. Оказалось, они были заинтересованы в моем семенном материале. А что? Одна производительница магов есть. Это Олия. А тут еще один маг. Ну или почти. Хотя не факт, что мои дети станут магами. А вообще я был не против, что меня так используют. Отдых отличный. Мне его не портили. Почему мне быть недовольным? Покинув санузел, я замер на входе в спальню. В ней находился неизвестный мужик в дорогом костюме и пара офицеров-гвардейцев. Три моих ночных гостя сидели на краешке кровати, завернувшись в простыни, и старательно изображали пай-девочек. Одна из девчат, брюнетка, лицом смахивала на мужика. Батя, что ли? Что странно, эскин на прямой связи, а не сообщил о вторжении. Это может означать только одно. Управление перехватил другой хакер и держит его. Неприятно. Замер я только на миг, после чего, ничуть не смущаясь своей наготы, направился к вещам, бросив неизвестным гостям. Не припомню, чтобы я не запер дверь. Наоборот, отлично помню, что запер. Что это за вторжение? «Молодой человек, вы ничего не хотите мне сказать?» «Дайте подумать. Дверь вон там», — указал я рукой. Одна из девчат фыркнула в простыню, офицеры закаменели лицами, а мужик сказал: «Вам не кажется, что невежливо указывать императору, правителю этой страны, на дверь? А я откуда могу знать, что ты император? Императора как в дверь стучать не знаешь, или сообщать о своем прибытии через сеть. Кстати, на наследника ты ничуть не похож». «Он в мать пошел». «Бывает. Это моя дочь и мои племянницы. Что они тут делают?» «Ситуация, конечно, интересная, и я не удивлюсь, если все это подстава. Я взломал эскин дней 10 назад и изредка пользовался его услугами, когда он мог быть взломан. А ведь вполне возможно, что вчера в обед. Я мало с ним общался, но отчета вечером уже не было. Я не обратил на это внимания, потому что был занят. Увлекся», — кадрил эту тройку девчат. Итак, я уже нисколько не сомневался в том, что это вполне спланированная акция. Вот только играть по местным правилам я не собирался. Что делают? Сидят. А до этого спали. А до этого мы отлично проводили время. «Ты переспал с ними», — кивнул он, словно бы сам себе. «Ты понимаешь, что я теперь должен сделать?» «Понять и простить?» «Смешно. Нет, я сообщу моей дочери о помолвке». «Ого, круто берете. Взяли и сломали жизнь дочери, и с детства в замужнюю взрослую жизнь? Кто жених?» «А ты не догадываешься?» «Даже не предполагаю. Я их всего 20 дней знаю. Два раза меня посылали, а на третий вдруг согласились. Так что ночь у нас первая и, как я понимаю, последняя». «Ты будешь мужем моей младшей дочери. Это не обсуждается». «Бегу и падаю», — хмыкнул я. Повернувшись к девчатам и слегка поклонившись им, прижав ладонь правой руки к сердцу, я сказал: «Прошу прощения, девчата. А вам», — обратился я к императору, — «скажу так. Кто у них был до меня, те пусть и женятся, а меня сюда приплетать не нужно». «А я сказал, свадьба будет. Это мое императорское слово». «Ой, что-то я у вас загостился. Пора мне до дому». Я до сих пор так и не оделся, сверкая своим достоинством и волосатой грудью. Мои вещи лежали на стуле, а стул стоял у огромного панорамного окна, сейчас закрытого шторами. Но была открыта дверь на балкон. Оттуда дул свежий ветерок. Балкон был широкий, там стояли плетеные стулья и столик. А под балконом пропасть в 20 этажей. Здание отеля было высоким. Коснувшись вещей и отправляя их в щель, на свидетелей уже плевать, я рванул к двери балкона. Выскочив наружу, увидел, что рядом с моим этажом висит флаер с эмблемами гвардии императора, что меня не удивило. А вот я их удивил, взял и перепрыгнул через парапет, начав падать вниз. Кто не видел роликов со мной в Галанете, тот, конечно, испугался бы. А кто видел, с интересом проследил бы, что будет дальше. Флаер, взвыв компенсаторами и ложась на бок, рванул за мной вниз. Перехватить, что ли, хотел. Но я уже притормозил у поверхности. Телекинез мне в помощь. И аккуратно ступил на плитку у бассейна. Пока падал, натянул светло-синие пляжные шорты, так что почтенных матрон с детьми, загоравших по утрам у бассейна, я не шокировал. Но, естественно, такое мое эффектное приземление не могло не вызвать интереса, а потому пришлось пояснить. «Прошу прощения», — отец девушки внезапно нагрянул. «Пришлось через окно уходить». Некоторые дамы заухмылялись, видимо, вспоминая подобные опыты своей жизни. А я рванул прочь. К слову, на себе или на людях мой телекинез не работал. Например, накинуть удавку и задушить я не смог бы. А вот на одежде он работал вполне. Я затормозил свое падение, схватив себя за шорты. Гвардейцы с флайера мелочиться не стали. Ударили подавителем широкой полосой, вырубая и матрон, и детей. Двое малышей в детском бассейне начали захлебываться, обездвиженные. А меня защитил имплантат, и я только огорченно покачал головой. Тоже мне, гвардейцы, так легко детей убивают. Спустя мгновение я изменил мнение о них. Один из солдат прыгнул в бассейн, достал детей и начал проводить реанимационные процедуры. И ему удалось привести их в чувство. А я сбежал по лестнице вниз на пляж с золотистым песком и побежал по воде, двигаясь зигзагами. Гвардейцы уже на боевые перешли. Я помахал им рукой и ушел под воду. К тому времени подо мной уже было 70 метров глубины, а ходить по воде я научился уже тут, в отеле. Как-то решил попробовать, и получилось. Потом договорился с местным аниматором, и во время одной из вечеринок, позавчера это было, как стемнело, врубили лазерное шоу, и под мощную музыку вроде рока я ступил на воду бассейна и начал танцевать зажигательный танец. А танцую я отлично, и пластика тела у меня восхитительная. Шоу привело зрителей в такой восторг, что я смог таки закадрить баронессу недотрогу. Она, кстати, и была одной из тех, кто прошли мимо избы. Вот сейчас я припоминаю, что тройка девчат, на которых меня поймать пытались, тогда стояла рядом с наследником и его женами. Я в тот момент не обратил на них внимания. А вообще кто-то снял на видео мой танец с разных ракурсов и выложил в Галанет. Так я стал известным. От меня требовали продолжения в следующие вечера, однако я решил, что хватит им и одного раза. И отказался. Пусть другие славу зарабатывают. К моменту побега я придумал 3 способа, которыми его можно совершить, но подготовил все только для одного. Ну, признаться честно, даже не подготовил. У меня уже все было для этого. Флайер завис над тем местом, где я опускался на дно с помощью коробки с гранатами. Тяжелая. Она легко тянула меня вниз. Достигнув глубины 40 метров, я достал из щели шаттл. По моему мысленному приказу створка открылась. Вода хлынула в шаттл, но это не страшно. Я же говорил, что суденышко модернизовано. Подсушить потом, конечно, придется, но это не проблема. Кстати, систему маскировки я тоже модернизовал. Она сейчас примерно на уровне 12-го поколения. Шаттл, набрав воды, едва не нырнул, но я удержал его на месте, включив движки. Я заплыл внутрь, и створка за мной закрылась. Заработали насосы. Вода с шумом стала уходить за борт. Уходя на глубину, шаттл развил скорость 300 км/ч. Флайер и меня, и шаттл, конечно, видел и следовал за мной, двигаясь над поверхностью. Но когда я включил маскировку и сбросил скорость до 40 км/ч, меня потеряли, так как струя воды за шаттлом уже не выдавала меня. Засуетились, нагнали еще аппаратов. Даже спустили с орбиты малый корабль, похоже, разведчик. У него мощные сканеры. Но я затаился, изображая рельеф дна. Тут всего метров 300, скалы и выходы железа. Никогда не найдут. В шаттле было сыро, лужи на полу. Поэтому я достал из щели дроида-уборщика, и тот занялся делом. Уже через час все было сухо и чисто. Постельное белье не пострадало. Предполагая, что шаттл придется использовать под водой, судно-то универсальное, я сделал шкафчики водонепроницаемыми, как и дверь в санузел. Что касается дроидов, то мне было сложно обходиться без моих магических слуг-духов. И дроиды хоть как-то заменяли их, решая проблемы, соответствующие их специальности. Из-за экономии места в щели у меня было всего 5 дроидов. 2 боевика-штурмовика, технический универсал, сапер и бытовой. Да больше и не нужно. Основную массу моих запасов составляет медоборудование. Капсулы, тренажеры, расходники и картриджи для них. Картриджей много, хватит лет на 10 использования, если проживать где-нибудь отшельником. Однако, попав в государство, где уже начало появляться 12-е поколение, глупо не воспользоваться такой возможностью и не обновить запасы. Все, что у меня есть, пойдет в продажу, а 12-е поколение я банально украду, потому что оно не продается. Его только-только начали поставлять военным империи. Вообще, я и сам могу модернизировать вооружение и оборудование. Любое. Но резерв модернизации крайне мал. 1-2 поколения. И имея свое 9-е, я могу поднять его максимум до 11-го. Когда как 12-е, я смогу модернизировать до 14-го. Так что выбора нет. Буду работать. Тут я мысленно вошел в управление шаттлом, и он сорвался с места. Умные черти. Я и забыл про псионов, мало с ними общался. Только в СБ при допросе. А им моя маскировка тьфу. Прислали нескольких спецов, и они быстро нашли меня. Гады. Пришлось покрутиться, пока думал, как сбросить преследование с хвоста. И что-то ничего в голову не приходило. Вот упорные. Ну, поимел принцессу и ее кузин. И что, сразу под венец? Вообще они не говорили, кто они. Нет, эта брюнеточка — вполне зачетная девушка, но на ночь, максимум на неделю. Ну не мой это типаж, я блонди люблю. Так что однозначно нет. Будем прорываться. Мой шаттл взвился в брызгах, пробивая зеркало моря, и начал стремительно прорываться на орбиту, уходя от выстрелов. Надо сказать, преследователи поначалу не били на поражение. Но когда дважды чуть не дошло до столкновений, начали лупить боевыми. Опять же, не на поражение, а рядом, пытаясь притормозить меня. И вот во время одного из маневров шаттл, дернувшись, попал под выстрелы огненной кометы и влип в корпус корвета. Для корвета мой шаттл — слабая омошка, но повредить его я смог. На борту судна начался пожар, который, впрочем, быстро потушили, и корабль направился к космопорту. Мне пришла в голову хорошая идея — отрезать себе ногу до бедра и закачать ее до предела псионической силой, чтобы она светилась, после чего, покинув шаттл, отправить его в последний полет. Псионы, да и эксперты, найдя мои останки на борту шаттла, подтвердят, что я там был и погиб. На борту шаттла я достал дроида-техника, через нейросеть отключил болевые ощущения ноги, после чего дроид отрезал мне ногу, забрызгав салон и прижег горелкой культю, а я сверху наложил специальную пену-клей, чтобы защитить рану от внешних воздействий. Когда небо над водами очистилось от аппаратов, я всплыл, выплюнул мундштук водолазного баллона и достал надувной матрас. Вообще он из комплекта для отдыха на природе. Палатка и все такое. Водолазное оборудование, кстати, тоже. Но ничего другого, позволяющего держаться на воде, у меня не было. С одной ногой было сложно, но я сумел забраться на плот. Регенерация уже была запущена, но требовался материал, поэтому, достав из щели мясо, я вгрызся в сочную мякоть. Вообще, стоило воспользоваться капсулой, но сейчас не было возможности достать ее. До берега тут километров 300, поди еще выберись. Так что пока пусть отрастает так. А как выберусь на берег, уже достану реаниматор, и он за 3 дня отрастит мне ногу. Ну, в крайнем случае, за 4. 9-е поколение — это не 7-е или даже 6-е. Мощь. Вот только постоянно хотелось есть. Тратить на такое мясо — значит попусту переводить его. Поэтому я достал солдатские пайки и начал расправляться с ними. Тем более в спецификации к имплантату регенерации рекомендуют есть именно их. В них имеются все компоненты, необходимые для отращивания потерянных конечностей. Не любил я эти пайки, но пришлось питаться ими. Ну да, я даже ноги не побоялся лишиться. Свобода дороже. Правда, и против свадьбы я ничего не имел. Да, удивительно, но факт. Это же не магическая свадьба, где новобрачные навсегда связаны друг с другом. Я мог легко свалить после свадьбы, забыв о так называемой супруге, которую мне навязали. Если душа не лежит, зачем портить жизнь друг другу? А потворствовать чужим планам на мой счет я тем более не желал. Когда я отправлял свой шаттл в последний полет, уже стемнело, так что на поверхность я всплыл в полной темноте. Только звезды помигивали над головой, да светились корпусами несколько станций. Орбитального терминала не было видно. Он располагался с другой стороны планеты. Да, нужно как-то выживать. Но как? Достав бытового дроида и расходники к нему, я сменил пару манипуляторов, после чего один из них, дроид, смог использовать в качестве винта, так что мой матрас довольно быстро направился вперед. Заряд батареи дроида полон, его хватит на неделю. Значит, до берега доберемся. А уже там, на месте, я буду планировать, что делать дальше. Позже я узнал, что обманка сработала. Нашли фрагмент моей ноги, провели экспертизу ДНК. Мои биометрические данные у местных имелись и подтвердили, что я был на борту. Да, нашли не все, но ведь пожар был, сгорело много. Поэтому списали меня как погибшего, на что я и рассчитывал.